птицы были вестниками юга. Их прилет говорил о приближающемся конце полярной зимы. Удивляло только, что они так рано явились сюда. Правда, по календарю шел второй месяц весны. Но разве можно здесь жить по календарю? Не только птицы, но и человек не проживет по нему в этой стране. Таяние снега начнется не ранее, как через 2-2,5 месяца. Только после этого появятся айсберги, промоины и полыньи в морском льду. Там птицы найдут себе пищу. Чем же они питаются сейчас? Должно быть, где-то сравнительно недалеко есть вскрытые морские льды с достаточным количеством разводьев. Внимательно оглядев скалу, я убедился, что птицы здесь не случайные гости. На карнизах скалы было много старого птичьего помета. Летом здесь, без сомнения, размещается оживленный птичий базар. Сейчас сюда прибыл только немногочисленный передовой отряд разведчиков. О наличии птичьих базаров на Северной земле, кажется, никто не предполагал. Участники гидрографической экспедиции упоминали только о какой-то одной неизвестной чайке. Мы, минувшей осенью, тоже видели птиц, но они могли быть пролетными. Теперь можно было считать установленным, что на Северной земле есть птичьи базары и гнездовья. Скалы, где впервые были замечены птицы, мы начали называть базарными. Дальше несколько километров пробирались между скалами и ледником, пока берег не повернул круто к югу, а залив, начиная с этого места, сильно не расширился. На противоположном северном берегу громоздились такие же высокие скалы. Хотя день подходил к концу, мы решили осмотреть их. Выбрали подходящую дорогу и без приключений пересекли ледник. Здесь скалы были сложены теми же горными породами, но обращены обрывами к югу и юго-востоку. Они еще больше поросли оранжево-красными лишайниками. Кое-где этот нарост сплошь покрывал обрывы скал. Скалы казались ярко-красными и еще более эффектными рядом с каскадами льда, спадавшими с висячих ледниковых долин, расположенных на высоте 100-150 метров. Тысячи трещин, избороздивших ледяные каскады, переливались самыми разнообразными оттенками синего цвета. Взгляд не знал, на чем остановиться — на зелено-красных скалах или на застывших ледяных потоках. Опять увидели чистиков. Их посвистывание часто доносилось и в нашу палатку, поставленную вблизи скал. Рабочий день кончился. Он был богат переживаниями и хорош по результатам. 36 километров осталось позади. После часового отдыха накормили собак и приступили к приготовлению ужина. За водой мы ходили не с ведром, как это делается в нормальных условиях, а с лопатой, с пилой, с ножом или, наконец, с топором. Обычно тут же около палатки вырезался большой кирпич твердого снега, вносился внутрь и растапливался в чайнике или в кастрюле. Но если была возможность получить воду из глечерного льда, мы никогда не отказывались. Да Адамова вода, как мы называли воду, вытопленную из льда, образовавшегося много тысячелетий назад, нам приходилось больше по вкусу, чем другая. В этот день глыба льда, отколотая топором от ледникового каскада, восхитила нас. Лед был чист и прозрачен, как огромный кристалл хрусталя. Свежие изломы лучились, искрились и переливались с невиданным голубым перламутром. Казалось, этот кусок льда пропитался лучами полярных сияний, долгие тысячелетия горевших над ледником. Под ударом ножа лед легко кололся, и мы любовались новыми полированными поверхностями. Наконец жажда взяла свое. Замечательный лед был опущен в чайник. Скоро мы пили кристально чистую воду. Лучшего напитка после дневного утомительного перехода нельзя было пожелать. Весь следующий день стоял густой туман. Взгляд не мог проникнуть дальше, чем на 25-30 метров. Не лучше, чем в самую темную ночь. Идти со съемкой не было никакого смысла. День просидели на месте. Я вычертил пройденный путь. Результаты со всей убедительностью показали, что мы вышли, как и предполагали, в фьорд Матусевича, и что он значительно больше, чем показывает карта. Ошибка понятна и естественна. Моряки со своих кораблей не могли как следует разглядеть этих мест. Наша задача полностью определилась. Надо было идти на мыс Берга. Его мы могли определить точно по знакам, оставленным моряками. Здесь и будет оборудовано наше вспомогательное продовольственное депо. До мыса, если он правильно нанесен на карту, оставалось около 46 километров по прямой. Естественно, что на собаках мы должны были пройти несколько большее расстояние, но все же надеялись через два перехода достичь цели.